Альберт Беляев, покровитель Тендрякова в отделе ЦК КПСС, заведовавшим билетристикой, не раз спасал его вещи от тупого, но чувствовавшего вилочку у задницы начальника главлита Павла Романова. Он спас повесть «Находка», снятую из выходящего номера «Нового мира». «Находка» — повесть о несчастно мертвом младенце, брошенном в тайге, несчастной девочкой-мамашей, а угрюмый егерь, нашедший трупик и поклявшийся убить эту мамашу, когда находит, жалеет и прощает. Истина белая, то есть состоит из всех цветов радуги, а колесо судьбы вращается, и все истины, все цвета входят в один цвет — белый. Вот первый вывод Тендрякова. А у Романова одна красная истина, чтобы во славу партии, советской власти и советского человека было написано. Тот же Беляев отмечает, что в частных беседах с ним Тендряков говорил столь резко и прямолинейно, что бедный Портагеносе просил его нигде такое больше не говорить, кроме как ему. А Тендряков отмахивался: «А, надоело бояться!» На съездах писателей с 4 по 7, с 1967 по 1981 год Тендрякова избирали в состав правления Союза совписов. Он туда и не ходил, но воспользовался оказией и поставил на голосование письмо Солженицына съезду об отмене предварительной цензуры. Президиум съезда наложил в штаны, и с Солженицыным беседовали на секретариате келейно. И цензура, и Александр Исаевич остались при своем. Когда Твардовского вытеснили из «Нового мира» на скорую смерть от рака, Тендряков вместе с Нагибиным, Вознесенским и Евтушенко всего набралось 14 человек, выступили с письмом в его защиту. И здесь начинаются скитания по журналам. Новый главред «Нового мира» Валерий Косолапов взял «Ночь после выпуска», отвергнутую Викуловым из «Нашего современника», который пробил, однако, в печать 3 мешка сорной пшеницы. Но и с «Молодой гвардией», и с «Нашим современником» Тендряков разошелся. Да, деревенщик, да, почвенник, но почвой для деревни и для России он считал Запад. Твардовский, втайне левый эсер, корил его тем, что он слишком правый. Косолапов печатать перестал. Словом, Тендряков обрел пристанище в «Дружбе народов», где печатались республики-колонии, даже прибалты и грузины, и многое списывалось на местную экзотику. И Василь Быков, и Фазиль Искандер. Свой шедевр «Кончину» он создал и даже просунул в печать в 1968 году. А «Донна Анна», «Хлеб для собаки», «Пара гнедых» и «Параня» тоже ждали перестройки, как вещи Гроссмана и Владимира Зазубрина. Ждали 20 лет, хотя он пытался пустить все это в полынью первой оттепели. К Как прошла кончина, непонятно. Проглядели, не поняли. Это абсолютный шедевр, угрюмый и мрачный шедевр матерого безжалостного Герильеро. Он успел увидеть свой четырехтомник, но до пятитомника не дожил. Он даже совершил разбойное нападение на одну из бастилий режима, когда биолога Жореса Медведева за плохое антисоветское поведение захватили в Калужскую психиатрическую больницу. Май 1970-го, начало карательной психиатрии. Тендряков заехал за Твардовским, буквально кинул его в свою машину и погнал ее в Калугу. Сейчас боятся журналистов, тогда боялись писатели. Фронтовики, партийные, знаменитые, маститые, члены чего-то. Они подняли страшный крик, небу стало жарко, напугали врачей, милицию, КГБ, ЦК, политбюро. Методика психушек еще только создавалась, и власть сдалась. Отбили Жореса. Вообще Тендрякову с писателями было неинтересно. Огромная библиотека, куча научной литературы, интеллект как основа творчества. Он дружил с учеными, Сергеем Капицы, Тимофеевым Рисовским, Роем и Жоресом Медведевыми. Женщины его не интересовали, хотя ханжой он не был. Когда в Дрездене ставили его ночь после выпуска с голой десятиклассницей, прикрывающей срам аттестатом зрелости на афише, он был доволен и на уровне бедер девы дописал стишок. «Превращаюсь в деву я, вот она в раздетости, срам невинный схороня в аттестате зрелости». Женился на журналистке, интеллектуалке Наталье Григорьевне Осмоловой. Вошел в сказочно-европейски образованную семью, где тесть его, интеллигента, называл «наш мужичок». И все, и завязал. Жена Наташа, дочь Мария. Некогда было гулять. Подъем в 8 утра, 10 километров пробежки по лесу, душ и на дачу, на второй этаж. Работать до самого вечера. Вечером гулять с Машей. 3 августа 1984 года, после пробежки, Тендряков встал под холодный душ и упал. Инсульт. 4 года оставалось до выхода в печать тайных его новелл. 61 год жизни. Еще меньше, чем у Федора Абрамова. Почему-то шестидесятники дольше 60 с копейками не жили. Мужское наследство. Старый Герильеро оставил нам в наследство свои боеприпасы. Ночь после выпуска, 1974-й, об опасности голой правды в отношениях между людьми. Затмение, 1977-й, повесть о тех, кого до 1991-го года и сегодня опять называли сектантами, а майки к ним ушедшие, и мысль «А может быть, они правы. Они нашли смысл. А где еще смыслы в СССР? Расплата, 1979-й. Отсчете всех народовольцев и террористов мира. Нельзя никого убивать. Совсем плохих людей нет на свете. И о немцах под Сталинградом в горящем немецком госпитале. И немцы тоже люди, а не просто враги. И их жалко. Кончина и вовсе эпос. История отношений советской власти и интеллигенции. Матвей Студенкин, бездарь, фанатик, большевик из неучи и дураков, создает коммуну, раскулачивая не только крестьян богатых, но и зажиточных середняков по принципу «не шибко богат, лошадь да корова, но язык больно длинный, пущает по селу вражеские разговоры». Иван Слегов, окончивший гимназию, умница-эрудит, агроном и зоотехник, его антипод. Он пытался противиться, но новый председатель колхоза, типичный номенклатурный деляга и хитрец Пико Лыков, употребил его для колхозного дела. Он не убил Ивана, не сдал в НКВД. Он перебил ему позвоночник, свез в больницу, а потом посадил Слегова, инвалида на костылях, к себе в контору бухгалтером, счетоводом, менеджером, правой рукой. Калеке Ивану некуда было деться, и он служил Лыкову с 1920-х по 1960-е. Вот так сломали хребет русской интеллигенции и заставили ее работать. Ноу-хау большевиков. Пальчинский, Королев, Эренбург, Ландау. Пара гнедых и хлеб для собаки ждали публикации 20 лет, до 1988 года. В первом рассказе показан механизм конфискации, то есть грабежа зажиточных работяг в пользу нищих, лодырей и пьяниц. Во втором рассказе кулаки, высланные с Украины, умирают от голода в пристанционном сквере. И здесь приведен разговор партийного секретаря с умирающим шкелетником. «Хотел ты идти в колхоз, только честно?» «Не хотел. Почему?» «Всяк за свою свободушку стоит». Вот вам и повод для ликвидации миллионов крестьян. Рассказ «Параня» тоже ждал 20 лет. Жуть механизма репрессии в глухой деревне. Юродивая Параня своими бредовыми выкриками пересажала пол села. И спасся от политической статьи и расстрела только Зорька Косой, ее убивший и севший за уголовку. В этом селе, как и по всей стране, Сталину молились как Христу и считали юродивых девок его невестами. Донна Анна, также из рассказов 20-летней выдержки, о страшном положении на фронте, о лейтенанте Ярике Голчевском, которого сначала принуждают вести роту в безнадежную атаку на верную смерть, а потом расстреливают за это. Перед залпом он успевает выкрикнуть: «Убейте того, кто ставил, если завтра война. Я не враг, мне врали, а я верил». Герильеро Тендряков учил не верить, не бояться и не просить. И любить усталые глаза в Флибустьерском дальнем синем море. Бригантина поднимает паруса. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Капитан, обветренный как скалы, вышел в море, не дождавшись дня. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за яростных, за непокорных, за презревших рожевый уют. Вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют. Вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют. И в беде, и в радости, и в горе, только чуточку прищурь глаза. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Май 2020 года. Читала Саша Жукова.